Глава 10, в которой Удалов летит на планету Сапур для обмена опытом в области жилищного строительства. «Вот наш корабль», — сказал кузнечик, подходя к небольшой летающей тарелочке, стоящей в стороне от звездных кораблей, там, где бетон летного поля уступал место зеленой траве и подорожникам. «Да летит?» — спросил Удалов, смущенный скромными размерами судна. «А что с ним сделается? Не бойся, я тоже жить люблю». Удалов подумал, что кузнечик на этот раз говорит правду, и первым вошел в тесное, но комфортабельное нутро тарелочки. «Лететь до Сапура полчаса, управление автоматическое», — сказал кузнечик. «Предупреждаю, там меня слушайся беспрекословно, чужая страна, чужие нравы. Если понравится, закупим семена». Кузнечик уверенно сел у руля, а Удалов устроился в другом кресле и пристегнулся ремнями. Ему было приятно думать, что одолел межпланетного жулика, и потому он с удовольствием пощупал в кармане растолстевший бумажник. Потом вынул коробочку и подмигнул скорпиончику, отчего в салоне тарелочки запахло земляникой и подул легкий бриз. Тарелочка медленно поднялась над космодромом и, набирая скорость, помчалась на соседнюю планету. Кузнечик уверенно действовал рычагами, тарелочка неслась за пределы атмосферы, и вдруг кто-то оглушительно чихнул. «Это ты чихнул?» — спросил Удалов. «Нет, разве не ты?» Они замолчали. Стало тревожно. На корабле таился кто-то третий. «Здесь кто есть?» — повысил голос Удалов. Молчание. «Выходи, или стреляю!» — пригрозил кузнечик. И тогда послышалось шуршание, дверь шкафа, в котором хранилась посуда и скафандры, открылась, и оттуда робко вышло узкое существо, схожее с грибом-мухомором в трауре. На существе была тесная одежда с бахромчатым поясом и мятая широкая шляпа черного цвета с белыми круглыми пятнами. Руки его были в перчатках, в правой руке саквояж. Существо откашлялось, сняло шляпу, обнажив под ней совершенно голую голову без следов растительности, и спросило: «Я вам не помешал?» «Мы не пассажирский корабль», — невежливо ответил кузнечик. «Что, денег на билет не было?» «А куда мы летим?» — спросил мухомор. «А куда вам надо?» «Подальше», — сказал мухомор. Удалов понял, что лицо мухомора густо покрыто белой и голубой краской, по которой нарисованы скорбные синие брови, а под глазами черным намазаны большие пятна. «Признавайся, зачем забрался в нашу тарелочку? А то высажу тебя в вакуум», — пригрозил кузнечик Тори. «Человеколюбие не позволит», — ответил мухомор. «Хотя мне это уже все равно. Одним мертвецом больше». «Успокойтесь», — сказал Удалов. «Здесь нет врагов. Вас кто-то преследует?» «Нет, хуже. Я преследую, но безуспешно». «Несчастная любовь?» — спросил Удалов сочувственно. «В своем роде», — согласился мухомор. «Я, понимаете, могильщик». «Я сразу почувствовал в нем что-то зловещее», — заметил кузнечик. «Продолжайте», — сказал Удалов. «И у могильщиков могут быть переживания». «Спасибо», — кивнул могильщик. «Вы добрый человек. Хотел бы я узнать ваше имя. Вы первый, кто сказал мне доброе слово за последний год.